Глава 13. Как сделать его номером один? В романтических отношениях партнеры хотят быть друг для друга самыми главными людьми в мире. Это успокаивает их сторожевых псов и помогает им расслабиться, перестать бояться за отношения. Для женщин ее мужчина должен быть номером один в мыслях и сердце. У юной девушки это получается само собой. Ее скорее сложно убедить больше внимания направлять еще куда-нибудь, кроме молодого человека. Кажется, она только и делает, что говорит с ним по телефону, ходит на свидание или рассказывает о нем всем и каждому. Почему же после свадьбы это теряется? Некоторые утверждают, что романтическая любовь рано или поздно сходит на нет. Как часто я слышала жалобы женщин на мужей, мол, не оправдали их ожиданий. И это обещание оказалось пустым, и то не сумел, и вообще не тот, за кого себя выдавал. А я задаюсь вопросом, осталась ли в них хотя бы капля любви к мужьям. В браке мы часто начинаем воспринимать друг друга как должное. Если в начале отношений только знакомимся и нас завораживает неизвестность, то после долгих лет жизни вместе мы знаем друг о друге практически все и не вызываем друг в друге столь живой интерес. С одной стороны, это даже к лучшему, ведь мы хотим комфортной и стабильной жизни. С другой, нет ничего ужаснее скуки. Рано или поздно мы начинаем тосковать по тому восторгу, который испытывали в начале отношений. Для многих эта скука является доказательством того, что романтика не может быть вечной. А некоторые даже думают, что их отношения не удались. В чем же дело? Может, они считают, что их партнер должен заботиться о романтике? Возможно, честно верят в чудеса, в подарки судьбы? Скажу так, да. И, увы, люди очень редко понимают, что романтика – это то, что мы сами создаем и поддерживаем, а не какая-то магия, которая возникает без нашего участия и может также внезапно исчезнуть. Эту магию создаем мы сами. Начало отношений – это пробный период романтики, и только от нас зависит, будем ли мы продлевать ее на всю оставшуюся жизнь. Первый шаг к возобновлению романтики – сделать своего мужчину для себя номером один. Только так вы станете тем же для него. Иначе он найдет женщину, которая будет считать его самым главным человеком в жизни. Важно не количество, а качество. Некоторые женщины ошибочно полагают, что если они занимаются карьерой или если у них есть дети, мужчина не может быть номером один, ведь они не могут уделять ему достаточное количество времени. Но считать кого-то номером один вовсе не значит проводить с ним все свое время или бросать все и мчаться к нему по первому зову. Мужчина может считать жену самым важным человеком в жизни, даже если оба работают по 80 часов в неделю и почти не видятся. Если для вас муж стоит на первом месте, вы будете думать о нем, заботиться, переживать вместе с ним и поддерживать его. И всегда найдете для него время, даже если по ночам вам нужно кормить новорожденного кроху или у вас насыщенное расписание. Главное, что вы думаете о нем, и он почувствует это. Сделать его номером один в своей жизни не так уж и сложно. Обращайте внимание на те его качества, которыми восхищаетесь. Проявляйте любовь каждый день, пусть даже в мелочах. Вы не заметите, как со временем это войдет у вас в привычку. Подытожим. Чтобы ваши отношения всегда оставались романтическими, вы должны быть друг для друга самыми важными людьми на свете. Если у вас есть маленькие дети или вы много работаете, это не значит, что муж перестает быть вашим номером один. Главное, что он всегда занимает ваши мысли и сердце. Магию создаем мы сами. Сделайте своего мужчину номером один, следуйте принципам очарования женственности, и ваши отношения всегда будут такими же захватывающими, как при первой встрече.